Доминик Грамон. «Смотри, что у меня есть». Леджер залетел в мой кабинет без стука. Впрочем, Клэр предупредила меня о его приходе. «И что же?» Отложив перо, я потянулся в кресле и помассировал затекшую шею. «Пицца!» — объявил он, демонстрируя мне сверток ткани. До носа доносились запахи жареного мяса и специй. Леджер весь ими пропах, словно только выбрался из кухни. «Что?» — уточнил я. «Говорю, сумел выкрасть нам с тобой пиццу. Эту выпечку готовит твоя жена и угощает лишь избранных. Ты в их число не входишь, раз пришлось красть?» Криво улыбнулся я, стараясь скрыть свое замешательство. О том, что Виолет находит все больше занятий, чтобы реже появляться в покоях и в поле моего зрения, мне доносили. Оказалось, что она увлекается даже кулинарией и иногда проводит время на кухне. За что ее обожают прислуга и те немногочисленные приближенные, которых она балует едой собственного приготовления. «Ты тоже, раз не знаешь, что такое пицца», уколол Леджер, присаживаясь в кресло напротив моего стола. «Хотя это понятно и так. На Виолет нет твоего запаха. Придворные шепчутся». «Пусть шепчутся. Я даю ей время остыть. О себе разобраться. Понять, что к ней испытываю теперь, когда воздействие исчезло. Прошло 2 недели. Я принял ее объяснение, допустил их достоверность, но по итогу этого времени однозначно мог сказать только одно. Хочу ее. И, кажется, скучаю. Мы толком не виделись все это время. Дверь в ее спальню перекрыта. Но мне докладывают обо всех шагах жены. Где была, с кем общалась, сколько потратила денег на этот раз. Виолет заполняла освободившееся от изучения магии время с размахом. Готовила необычные блюда, заказывала наряды, драгоценности, даже провела модный показ для придворных дам и соревнования между стражниками. Развела бурную деятельность потому, даже если я вдруг решил бы ее посетить, пришлось бы сначала отыскать во дворце. Свое расписание она не выдавала никому, особенно приставленной служанке. Похоже, та единственная, кому она относилась холодно, высокомерно и даже жестоко. Девушка уже несколько раз просила о переводе, но Матео отказывал. Кажется, он бесился на мою жену не меньше Леджера, потому не хотел ей уступать. Он считал, что это стало бы ее победой. У меня сформировалось иное мнение. Эти трое развели детские игры, но за ними было забавно наблюдать. «Могу подсказать, кем можно провести это время». Леджер подмигнул мне и положил на стол необычное блюдо. Открытый пирог с начинкой, состоящий из нескольких видов мяса, лука, грибов и расплавленного сыра. Пахло приятно. «Как-нибудь разберусь без твоей помощи», — кисло улыбнулся я. «Ты первый». «Думаешь, я решил тебя отравить?» — оскорбился он, подхватывая кусочек пирога. «Дорогой». Раздался протяжный томный зов из гостиной. Я поперхнулся воздухом, а Леджер — кусочком пирога. «О, мой дрожащий супруг, я потерял одного воришку. Не знаешь, где он?» В комнату летящей походкой вошла Виолет и принесла с собой острый аромат трав, смешанный с запахом жареного мяса. «А, вот и он», — улыбнулась почти умильно. Леджер продолжал кашлять и почему-то весь покраснел. Из его глаз полились слезы. «Отрава?» Я подскочил на ноги, но Виолет остановила меня жестом. «Перец. Самый острый». Она трепетно погладила Леджера по макушке. «Специально для воров». «Ведьма», — выдохнул он. Покачав головой, я рванул к шкафу с напитками, налил в стакан воды и подал его задыхающемуся другу. Тот осушил его моментально. А Виолет продолжала поглаживать его по голове. Выглядела она прекрасно. Волосы острыми гранями обрамляли лицо и спадали на плечи. Короткая стрижка, хоть и выглядела необычно, но очень ей шла. Голубые глаза смотрели холодно, хоть на пухлых губах и играла улыбка. Надетый поверх белоснежный в розовый узор рубашки корсет облегал тонкий стан, переходя в свободные черные брюки. Подобное носили в Кириусе, стране драконов. Виолет очень сдружилась с Мелиндой. «Это по-детски», — обвинил я, похлопав друга по плечу. Потому и весело, нисколько не смутилась она. «Но я пришла не для того, чтобы полюбоваться красной мордой этого Хотела передать список моих нужд. Она вытянула из кармана брюк сложенный лист бумаги и положила его на стол. Я изучу. Кивнул, продолжая присматриваться к ее лицу. Хотя нет, вру. Пришла только ради этого. Она попыталась потрепать Леджера по щеке, но он зло отмахнулся. «Осторожно», — предупредил я его тихо. «Когда ты прикажешь ей снять с меня проклятие?» — рыкнул он сердито. «О, мне тоже интересно». Лазурные глаза жены наполнились насмешливым блеском. Красивая, лукавая, слишком умная. Замечательные качества для жены, если бы она выступала на моей стороне. «Никогда», — хмыкнул я. «Что?» Леджер посмотрел на меня недобро. «Это не первый скандал, но раньше все удавалось замять. На этот раз ты перешел дорогу принцессе. Дальше что? Оскорбишь монарха соседней страны?» «Нет, так продолжаться не может. Ты должен остепениться и жениться. Тем более условие снятия проклятия простое». «Влюбиться?» — выдохнул он разъяренно. «Как ты себе это представляешь? Приходи ко мне, подскажу». Виолет доверительно склонилась к плечу Леджера. Я моментально внутренне вскипел, а он подобрался, ожидая нового удара. «Вечером в библиотеке. Покажу, где лежат женские романы». «Оставлю их тебе», — хищно улыбнулся он. «Чем еще заниматься ведьме, лишенной сил? Леджер, ты забываешься». Я дернул его за другое плечо. Мне совершенно не нравилось, как они общаются, как смотрят друг на друга. Иногда мне казалось, что он близко к тому, чтобы ударить Виолет. А временами чудилось, готов поцеловать. Впрочем, последнее — итог ходящих вокруг них слухов и моего воображения. Друг никогда бы не позарился на мою женщину. Печь пирожки. Она выпрямилась и почти непринужденно пожала плечами. Списочек. Глянула на меня лишь мельком и направилась прочь. Я бросился за ней, нагнал в гостиной и окружил нас пологом тишины. Что еще? Она не спешила ко мне оборачиваться, лишь с неохотой посмотрела из-за плеча. 2 недели прошли. Я прикажу убрать шкаф от двери. По ее лицу мимолетно скользнула тень, но следом Виолет дежурно улыбнулась. Ты же здесь император. Это твой дворец, твоя спальня, да и шкаф тоже твой. Что хочешь, то и делай. Она вновь отвернулась, потянула руку, но я не отпустил. Рывком развернул ее к себе лицом, схватился за плечи руками, чуть встряхнул, заглядывая в расширившиеся от изумления голубые глаза. «Прекрати строить из себя жертву. Ты прекрасно знаешь, за что наказано. Но я сержусь не настолько, чтобы сократить наше общение до редких встреч в спальне. Единственное, кого я из себя строю, принцесса. Я сияю, всем нравлюсь, прекрасно провожу время». Она с напускной радостью пошевелила пальцами возле своего лица. «А увеселения в спальне в мои обязанности не входят». Она вытянула руку, развеивая полог тишины. «Леджер, сделай хоть что-нибудь полезное. Найди Доминику любовницу. А лучше 7 на каждый день недели», — прокричала она притворно весело. «Прекрати». Я вновь встряхнул ее, перехватил пальцами подбородок, вынуждая заглянуть в мои глаза. «Хватит». «Что, Доминик?» «Говорю же, я никого из себя не строю. Меня...» «Значит, ты слишком хорошая актриса для принцессы». Мыкнул я холодно, а она ошеломленно застыла. «Ты обижена». «Но если мы не начнем разговаривать, ничего не изменится». «Я не обижена. Я зла. На себя в первую очередь. На свое поведение. Разговорами здесь не помочь». Ее ответ удивил, потому я позволил ей отступить. «Хочешь прийти, приходи. Ты в своем праве. Но, пожалуйста, постарайся сделать все быстро. Я буду расстроена после бала и планирую выпить успокоительное». «Может, тебе понравится бал, если ты себе позволишь?» «Нет, я буду расстроена. Видела во сне». Она развела руками в стороны. «Из-за чего? Ты продолжаешь видеть будущее даже с заблокированным резервом?» Она пожала плечами, тускло мне улыбнулась и вновь отвернулась. На этот раз я не стал ее останавливать. «Мне правда найти тебе любовницу?» Леджер выглянул из кабинета, стоило Виолет уйти. «Знаешь, сохраню эту пиццу. Буду заставлять тебя ее есть за проступки». «Я серьезно», — фыркнул он. «Я тоже. Никаких любовниц». Мне нужна Виолет. Сейчас она обижена и расстроена, но ночью заговорят чувства и проснутся желания тела. Я же вижу, она ко мне неравнодушна. Бал проходил обыденно скучно. Играла живая музыка, пары скользили в танцы по ярко украшенному залу. Я общался с гостями, временами перекусывал и про себя гадал, появится ли Виолет. Она могла и не прийти. Это же моя непредсказуемая жена. Не могу понять, Доминик, чем вас не устраивают условия поставки? Ворчал по духам Бертран. Наши генераторы силового поля лучше. Аналогов нет даже у алхимиков. И гордо выпятил грудь. Мы действуем последовательно, сдержанно улыбнулся я. В первую очередь думаем о населении. Военные до этого момента обходились без генераторов и пока справляются. Конечно, говорил лишь половину правды. Нам действительно стоило задуматься об обогащении жителей страны. Это принесло бы доход и казне. Но и Бертран лукавил. В мире был аналог. Магические барьеры ведьм долгие 15 лет закрывали границы стран. Потому я ждал ответа Апсалона, короля Акрии, по сотрудничеству с ними. Но он упорно отговаривался. Напоминал, что с ведьмами сложно вести переговоры. Разведка подтверждала то, о чем мы догадывались. Власть Акрии находилась на новом этапе противостояния с ведьмами. Конечно, всегда есть возможность договориться с ними напрямую. Но это чревато конфликтом с Апсалоном. И вот здесь в игру могла бы вступить Виолет. Только с ней все неоднозначно. Судя по всему, она больше принцесса Акрии и дочь короля, чем ведьма. «Ваша супруга прекрасна», — усмехнулся Бертран. Я проследил за его взглядом и только тогда увидел Виолет. Похоже, она предпочла появиться на балу не через главный вход. «Прекрасно», — согласился я. Виолет облачилась в платье в пол глубокого зеленого цвета, под горло с длинными рукавами. Тонкая ткань обтекала ее тело изумрудным сиянием. Но ярче сверкали рубины в массивном золотом ожерелье, браслете и в серьгах. Волосы она снова идеально выпрямила и нанесла яркий макияж. И даже на расстоянии мне почудилась пряная острота луговых трав. К принцессе Акрии потянулись придворные. Направленность эмоций демонов изменилась. В них добавились любопытство, восхищение, зависть и талика вожделения. Добраться до Виолет никто не успел. Всех опередил Матео. Друг явно был чем-то встревожен, что-то ей выговаривал. А вот она улыбалась и смотрела сквозь него, явно надеясь скорее прекратить общение. И тогда Матео решил действовать кардинально. Схватив девушку за руку, он окружил их пологом тишины и потянул в центр зала. Как раз сменилась музыка. Пары выстроились для нового танца. Матео развернул девушку к себе лицом. И тут открылось то, что было скрыто не только от его взгляда, но и от наших. Я не знал, что делать в первую очередь. Злиться на Виолет или смеяться над другом. Платье оказалось закрытым спереди, но полностью обнажало спину. Вдоль позвоночника спускалась золотая цепь с сияющими в ней рубинами. Жена в очередной раз удивила всех провокационным образом. Особенно Матео. Впервые видел друга таким растерянным. Он не знал, куда деть руку, чтобы не коснуться обнаженной кожи девушки. Бедняга даже побледнел. Бертран рядом со мной громко хохотнул. Я лишь тихо усмехнулся, извинился и отправился на помощь другу. Ведь он так и не придумал, что делать, а Виолет не спешила ему помогать. Наверное, еще и язвила, потому что он начинал багроветь от злости. Пары так и стояли в недоумении. Музыка прервалась. Все ждали. «Я тебя заменю, Матео», — сообщил другу, развеивая полог тишины. Он не сразу оторвал взгляд от лица Виолетты и посмотрел на меня мрачно. «Замени», — процедил он недовольно. «Просто действуйте по пунктам». Виолет похлопала его по груди возле плеча и обернулась ко мне. Я приблизился, взял ее за руку и привлек к груди. В отличие от Матео, мог спокойно к ней прикоснуться, чем и воспользовался. Ладонь легла на обнаженную прохладную кожу и пробежалась вверх, поигрывая цепочкой. Виолет чуть заметно поежилась, словно от мурашек. «Чем ты разозлила Матео на этот раз?» Заиграла мелодия, и я повел жену в танцы. «А ты не знаешь? Странно, что ты спокоен», — нахмурилась она. «Должно быть иначе», — ей удалось меня удивить. «Ты такой внимательный муж», — закатила она глаза. «Не читал список, да?» «Не успел, прости. Меня утащили из кабинета. Там было что-то провокационное. Например, что я буду в зеленом». Она с разочарованным вздохом поддела алый ворот моей рубашки. «И что сегодня будет сложный вечер. Иди в кабинет, Доминик, срочно. Прочитай, выполни все по списку». «Ты могла бы просто рассказать». «Нет, так надо. Теперь понятно, почему тебя не будет». Нахмурилась она в задумчивости, и голубые глаза чуть поблекли, будто она ушла далеко в свои мысли. «Хватит говорить загадками». Ее поведение настораживало. «Мне было видение. Я расписала его по пунктам в записке. Иди и прочитай». «Хорошо». Выдохнул я, прерывая танец, и повел ее прочь от танцующих. «К Бертрану. Он захочет со мной поговорить». «И мне, значит, оставить вас одних?» «Именно». Уголки ее губ приподнялись в еле заметной улыбке. «Посол, добрый день». А вот Бертрану она продемонстрировала белизну зубов. Мне пришлось оставить их и направиться на выход. В коридоре меня окружила охрана. Как оказалось, ее усилили по приказу Матео. Мы покинули открытую часть дворца и перешли в жилую. Я практически бежал. Записка так и ожидала меня на столе. Спешно ее развернув, я вчитался в ровные строчки. Мне было видение. Я крутила его и так, и эдак всю неделю, смогла расширить, заглянуть так далеко, насколько возможно. Но от вас, Матео, зависит, воплотится ли в жизнь выбранный мной вариант будущего. Проклятие. Громко выругался я в тишину комнаты, не сумев сдержать эмоций. На Бертрана сегодня нападут. Я уже предупредила Матео. Он знает, что делать. А тебе нужно защитить правое плечо. Туда придется удар кинжала с усыпляющим зельем. Но на всякий случай прими противоядие. Изображай ранение и слабость. Возьми ключ от блокирующего браслета. Передашь его мне при первой же возможности. Спрячь нож в ботинке. Левом. Мы с Луной будем в гостиной второго этажа южного крыла. Пятая дверь от окна. Не говори, что знаешь. Иначе она меня убьет. Согласись идти с ней. Надень браслет. Если откажешься, она тоже меня убьет. Если меня все же убьют, тебе передадут письмо с моей посмертной просьбой. Чтоб тебя. Я сорвался было прочь, но заставил себя остановиться. В первую очередь снял с доспеха правый наплечник, надел его и скрыл под мантией. Потом выпил противоядие, перепрятал нож из правого ботинка в левый. И только потом покинул кабинет. В бальном зале уже не было Виолет. Матео тоже исчез. И тогда я отправился в южное крыло. Там разместили делегацию Традана. На третьем этаже слышались голоса, носились стражники, но я свернул на второй этаж. Приблизился к двери гостиной и осторожно ее приоткрыл. «Доминик любит тебя. Еще можно все исправить», — послышался тихий голос Виолет. «О нет, он любит тебя», — зло рассмеялась Луна. И я толкнул дверь.